Глава вторая. Приняли одного за другого. Я не думаю, чтобы он уже приехал. А почему вы не думаете? Потому что в моей газете ничего об этом не говорится. Плохо осведомлена ваша газета, так как в моей об этой новости говорится очень подробно. В таком случае я перестану абонироваться. И хорошо сделаете. Без сомнения, нельзя же допускать, чтобы, когда дело касается фактов такой важности, газета молчала, и ее абоненты ничего о них не знали. Это непростительно. Этими фразами обменивались два гражданина Цинциннати, прогуливавшиеся по висячему мосту длиной в 160 туазов, перекинутому через Огайо, почти у самого устоя Лекинга, соединявшего Цинциннати с двумя предместьями Ньюфортом и Ковингтоном на территории Кентукки. Река Огайо, красавица река, отделяет на юге и юго-востоке штат Огайо от штатов Кентукки и Западная Виргиния. Геодезические долготы у них общие. На востоке со штатом Пенсильвания, на севере со штатом Мичиган, на западе со штатом Индиана. Идя по этому мосту, изящество которого равняется смелости его строителя, вы видите промышленный город, растянувшийся на протяжении 9 миль вдоль правого берега реки вплоть до начала холмов, расположенных в том же направлении. Дальше на востоке виднеется райский парк, а за ним городские предместья, виллы и коттеджи, затерявшиеся в окружающей их зелени. Реку Огайо вполне правильно сравнивают с европейскими реками. Виднеющиеся на ее берегах села и окружающая их растительность носят совершенно европейский характер. Продолжая разговаривать, два гражданина, потомки которых пожалеют, что не знали ни их имен, ни их социального положения, смотрели через проволочные переплетения между пролетами моста на пароходы и баржи, сновавшие по реке и скользившие под тремя железнодорожными мостами, перекинутыми в разных местах, с проложенными на них путями, служившими средством связи между двумя соседними штатами. Надо прибавить, что в этот день, 28 мая, немало других граждан, таких же неизвестных, как и эти двое, заводили оживленные разговоры в промышленных кварталах, на пивоваренных, мукомольных, рафинадных заводах, в мастерских, которых в Цинциннати насчитывается около 7 тысяч, а также на городских рынках и вокзалах, где группы разговаривающих были особенно демонстративны и шумны. Не создавалось впечатления, что эти почтенные граждане принадлежат к высшим классам города, к обществу ученых и артистов, посещавших университетские лекции, богатые библиотеки и осматривавших драгоценные коллекции музея Цинциннати. Нет, оживление замечалось главным образом в низших слоях населения и не распространялось на богатые кварталы, на модные улицы, на скверы и парки с их великолепными, особенно каштановыми деревьями, от которых штат Огайо получил название «Бейки Стейт» — «Каштановый штат». Проходя мимо этих групп и прислушиваясь к разговорам, можно было услышать такие фразы. «Вы его видели?» «Нет, он приехал вчера вечером очень поздно. Его посадил в закрытый экипаж и повез тот, кто с ним приехал». «Повез куда?» «Вот чего никто не знает и что было бы крайне интересно узнать». «Но в конце концов, ведь он же приехал не для того, чтобы никому не показываться. Я думаю, что он будет на выставке». «Да, говорят, послезавтра на большом конкурсе в Спринг-Грове». «Воображаю, какая там будет толпа. Будут давить друг друга». Но такая манера судить о герое дня не была присуща большинству городских жителей. В той части города, которая находилась близко от бойни, там, где особенно ценятся физические качества и где отдают предпочтение росту, силе и мускулам индивидуумов перед их моральными и интеллектуальными качествами, многие недоверчиво пожимали плечами. «Раздутая репутация», — сказал один. «У нас и здесь найдутся такие же», — заметил другой. «Больше 6 футов, если верить рекламам». «Футов, в каждом из которых может быть меньше 12 дюймов. Нужно будет посмотреть. Однако он до сих пор побивал, кажется, всех своих соперников». «Ну, ведь говорят также, что он побил рекорд. Но все это только для того, чтобы заинтересовать публику. Заинтересовать, а потом ее обокрасть. Здесь мы не очень-то позволим себя надувать». «Но разве он приехал сюда не из Техаса?» — спросил один рослый малый, широкоплечий, с сильными мускулистыми руками, на которых виднелись еще следы крови, которая забрызгала его на бойне. «Из Техаса. Прямехонько оттуда», — ответил один из его товарищей, такой же, как он, рослый и сильный парень. «В таком случае подождем». «Да, подождем. К нам уже не один такой приезжал, и он лучше бы сделал, если бы оставался там, где был». «Но, в конце концов, если он выиграет, ведь это возможно и не удивило бы меня». Как видно, мнения расходились. Это, конечно, не очень обрадовало бы Джона Мильнера, приехавшего накануне в Цинциннати, со вторым партнером Томом Крабом, который в результате второго метания игральных костей был отправлен из столицы Техаса в главный город Огайо. В полдень 17 мая Джон Мильнер получил телеграмму, извещавшую его о результате тиража, произведенного в пользу знаменитого борца города Чикаго. Без сомнения, Том Краб мог считать себя редким удачником с большим основанием, чем Макс Реаль, хотя последний продвинулся сильно вперед благодаря полученному им удвоенному числу очков. Что касается Краба, то он получил 12 очков, самое большее число, какое могут дать две игральные кости. Но так как это число 12 падало на одну из клеток штата Иллинойс, то нужно было еще его удвоить, и полученное число, 24, перебрасывало Тома Краба с 11 сразу в 35-ю клетку. Надо прибавить, что этот тираж направлял его в самые населенные провинции центра североамериканских Соединенных Штатов, где железнодорожное сообщение в высшей степени быстро и удобно, вместо того, чтобы отсылать его куда-нибудь на самой окраины федерации. Вот почему, когда Джон Мильнер покидал город Остин, его все горячо поздравляли. В этот день все пари увеличивались, а ставка на Тома Краба возросла не только в Техасе, но и во многих других штатах, особенно же на всех биржах штата Иллинойс, где ставка на него стала 1:5. Ставка еще более высокая, чем на Гарри Кэмпбелла, до сих пор считавшегося избранным любимцем. «Главное, берегите его! Берегите!» — советовали все Джону Мильнеру. Хотя он одарен исключительно крепким здоровьем, и мускулы его сделаны из хромовой стали, не давайте ему переутомляться. Нужно, чтобы он до конца не потерпел никакой аварии. «Положитесь на меня», — решительным тоном объявил его тренер. «В шкуре Тома Краба сидит не Том Краб, а сам Джон Мильнер». «И смотрите», — прибавили присутствующие, — «смотрите, чтобы не было больше никаких путешествий по морю, ни длинных, ни коротких, раз морская болезнь приводит его в состояние полного упадка, как физического, так и морального». «Которая, однако, длилась недолго», — возразил Джон Мильнер. «Но не беспокойтесь, между Галвестоном и Новым Орлеаном нет пароходного сообщения. Мы доедем до Огайо по железной дороге, не торопясь, как спокойные путешественники, раз у нас есть 15 дней для того, чтобы попасть в Цинциннати». Эта столица была именно той, которая занимала на карте завещателя 35-ю клетку, и Том Краб оказался теперь впереди всех партнеров, за исключением только командора Урикана. В этот самый день, напутствуемый пожеланиями и горячими приветствиями своих сторонников, Том Краб был доставлен на вокзал, введен в вагон и укутан теплыми пледами, так как опасались влияния разных температур в Огайо и Техасе. Вскоре затем поезд тронулся и помчался без всяких остановок к границе штата Луизиана. Путешественники в течение 24 часов отдыхали в Новом Орлеане, где им был оказан еще более горячий прием, чем в первый раз. Это объясняется тем, что ставка на знаменитого боксера все повышалась. Тома Краба требовали в агентствах всех городов Союза. Это было какое-то безумие, неистовство. По подсчетам газет, суммы, поставленные на второго партнера в течение его переезда от столицы Техаса до метрополии штата Огайо, составляли по меньшей мере 150 тысяч долларов. «Какой успех!» — говорил Джон Мильнер. «И какой прием нас ждет в Цинциннати! Да, нужно, чтобы это было действительно настоящим триумфом. Я все уже обдумал». Вот каков был план Джона Мильнера, придуманный им, чтобы еще более возбудить любопытство публики и ее восхищение Томом Крабом. Такой план не мог бы не одобрить и знаменитый Барнум, известный цирковой энтерпренер. Дело шло не о том, как это можно было бы подумать, чтобы особенно шумно при помощи реклам объявить о приезде в столицу чемпиона Нового Света и послать вызов наиболее смелым боксерам Цинциннати, приглашая их на борьбу, из которой Том Краб вышел бы, без сомнения, победителем. Возможно, что Джон Мильнер и попытается когда-нибудь к этому прибегнуть, если представится случай, но теперь ему хотелось главным образом соблюсти самое строгое инкогнито, не давая никаких сведений держателям пари о состоянии здоровья их любимца и до самого последнего дня оставлять их в полной неизвестности, предоставляя им думать, что он не приедет к сроку 31 мая в назначенный пункт. И вот тогда он представит Тома, окруженного ореолом, и его появление будет встречено с таким же торжеством, с каким встретили бы Илью, если бы этот пророк решил спуститься с небес в поисках своего оставленного на земле плаща. Джон Мильнер как раз только что узнал из газет, что 30 числа в Цинциннати назначен большой конкурс скота. Конкурс, на котором лучшие представители рогатого, а также и нерогатого скота будут награждены разными медалями и аттестатами, которым все, по-видимому, придают очень большое значение. Какой подходящий случай выставить Тома Краба в Спринг-Грове на этой многолюдной ярмарке и как раз тогда, когда все потеряют уже всякую надежду его увидеть, и как раз накануне дня, когда ему надлежало явиться в почтовое бюро Метрополии. Излишне говорить, что Джон Мильнер по этому поводу со своим компаньоном не советовался, имея на то свои причины. И в ту же ночь оба они уехали из Нового Орлеана, никого не предупредив о своем отъезде. Куда они делись? Вопрос, который на следующий день жители этого города задавали друг другу. Джон Мильнер больше не придерживался того маршрута, которому он следовал, покинув штат Иллинойс. К тому же сеть железных дорог настолько запутана в районах центральных и восточных Соединенных Штатов, что получается впечатление, точно вся карта сплошь покрыта настоящей паутиной. Каким-то образом, не спеша, нигде не заявляя о прибытии Тома Краба, путешествуя по ночам и отдыхая днем, заботясь только о том, чтобы не обращать на себя внимания публики, обладатель синего флажка и его тренер проехали штаты Миссисипи, Теннесси, Кентукки и на рассвете 27 мая остановились в маленькой гостинице в предместье Ковингтон. Им оставалось теперь только переехать реку Огайо, чтобы очутиться в Цинциннати. Так осуществилась идея Джона Мильнера, и Том Краб явился в Цинциннати, сохранив полнейшее инкогнито. По сведениям, получаемым из наиболее осведомленных газет, не было известно, что с ним случилось. После его отъезда из Нового Орлеана все следы были потеряны, поэтому невольно напрашивается вопрос, что же означали все разговоры и предложения, и что мог подумать сам Джон Мильнер, если бы он их услышал. Разумеется, он имел все основания рассчитывать на сильное впечатление, которое Том Краб произвел бы на жителей Цинциннати, разуверившихся в возможности увидеть второго партнера вовремя на месте, а также на всех держателей пари, поставивших на него значительные суммы, если бы накануне того дня, когда он должен был прийти за телеграммой, Краб внезапно появился бы на конкурсе ярмарки в Спринг-Грове. А между тем, кто знает, не лучше ли сделал бы Джон Мильнер, если бы использовал 2 недели, которые имел по выезде из Техаса, на то, чтобы демонстрировать своего знаменитого компаньона на территории штата Огайо? Разве этот штат не занимает четверть места среди штатов Североамериканской республики, обладая населением в 3 700 000 жителей? Как с точки зрения занимаемого им положения участника матча Гипербона, так и того, который он занимал среди любителей и ценителей бокса, не лучше ли было бы перевозить его из города в город, выставляя на показ жителям всех главных центров в штате Огайо? Таких городов очень много, они все процветают, и тому Крабу они могли бы оказать самый лучший прием. Если бы Джон Мильнер так упорно не цеплялся за придуманный им театральный эффект, он, без сомнения, нашел бы нужным показать своего знаменитого боксера в Кливленде, этом великолепном городе на берегу озера Эри, прогуливаясь с ним по аллее Эвклида, самой красивой из всех аллей Союза, и по всем широким улицам города, обсаженным редкостными кленами. Этот город обогатился благодаря эксплуатации своих источников минерального масла, бассейны которого непосредственно сообщаются с его городским портом, одним из самых оживленных на побережье озера Эри. Его торговый оборот превосходит 200 миллионов долларов. Из Кливленда Том Краб перебрался бы в Толидо и в Сандаски, тоже торговые порты, где сосредоточены целые флотилии рыболовных судов. Оттуда во все промышленные центры, которые черпают свою силу в водах реки Огайо, подобно тому, как органы человеческого тела черпают жизненную силу в крови его артерий. Из таких городов надо назвать Старбинвилл, Мариетт, Галлиполис и многие другие. Само собой разумеется, что железные дороги пересекают его по всем направлениям, проходя через богатейшие поля хлебных злаков, среди которых преобладает маис, через табачные плантации и виноградники, через зеленеющие долины и целые рощи деревьев изумительной красоты, акации, железных деревьев, сахарных кленов, черных тополей и платанов, стволы которых имеют в окружности от 30 до 40 футов. Их можно сравнить с гигантскими секвоями западных территорий, поэтому понятно, что, будучи так щедро награжден природой, штат Огайо является одним из наиболее могущественных штатов Союза. Нужно прибавить, что скот является предметом широкой торговли этой страны, которым она во множестве снабжает заводы Чикаго, Омахи и Канзас-Сити, чем объясняется важное значение ее рынков и, между прочим, этого конкурса представителей бычьих, овечьих и свиных пород, который был назначен на 30 число настоящего месяца. Раздумывать о плане, намеченном Джоном Мильнером, было уже поздно. Тома Краба не будут показывать ни в каких больших городах. Он доехал до границы штата Кентукки без каких бы то ни было неприятных приключений, без малейшего утомления, путешествуя так, как об этом рассказано выше. За время его пребывания в Техасе к нему вернулось его обычное здоровье, вся его физическая сила. В дороге он ничего не потерял, у него был прекрасный вид, и какое это будет торжество, когда он предстанет таким перед публикой в Спринг-Грове. На следующий день Джон Мильнер захотел пройтись по городу, но, разумеется, не в обществе своего компаньона. Уходя из гостиницы, он сказал Крабу: «Том, ты останешься здесь и подождешь меня». И так как Джон Мильнер это сказал не для того, чтобы с ним посоветоваться, то Тому Крабу отвечать было нечего. «Ты ни в коем случае не должен выходить из комнаты», — прибавил Джон Мильнер. Том Краб вышел бы, если бы это ему позволили. Но ему сказали не выходить, и он не выйдет. «Если я долго не вернусь», — прибавил еще Джон Мильнер, «то тебе подадут сюда твой первый завтрак, потом второй, потом твой ленч, потом твой обед, потом ужин. Я дам приказание, тебе не придется беспокоиться о твоем питании». Нет, разумеется, Том Краб не будет беспокоиться в данных условиях. Он будет терпеливо ждать возвращения Джона Мильнера. Потом, направившись к широкому креслу качалки, он тяжело в него опустился, слегка раскачиваясь, и мозг его оцепенел в обычном для него бездействии. Джон Мильнер спустился в контору гостиницы, заказал меню из самых питательных блюд, которые надлежало подать его компаньону, и по улицам Ковингтона направился к берегу реки Огайо. Переплыв его на пароме и сойдя на ее правом берегу, он засунул руки в карманы и отправился бродить по торговому кварталу города. Там царило значительное оживление, в чем Джон Мильнер не замедлил убедиться, пытаясь уловить несколько фраз, которыми обменивались прохожие. Он нисколько не сомневался в том, что все были очень заинтересованы ожидаемым приездом второго партнера матча Гипербона. С этой целью Джон Мильнер переходил из одной улицы в другую, останавливаясь около оживленно разговаривающих групп перед магазинами и на площадях, где общее оживление выражалось особенно шумно. В толпе участвовали также и женщины, а они ведут себя в Америке не менее бурно, чем в любой стране Старого материка. Джон Мильнер чувствовал себя весьма удовлетворенным, но ему хотелось узнать, до каких пределов дошло нетерпение тех, кто не видел еще Тома Краба в Цинциннати. Вот почему, увидав почтенного Дика Вольгода, хозяина колбасной, в высоком цилиндре, в черном костюме и рабочем фартуке, стоявшего у дверей своей лавки, он вошел в нее и спросил окорок ветчины, который он, конечно, мог всегда легко использовать. Потом, заплатив, не торгуясь, сколько требовалось, он проговорил, направляясь к дверям: «Завтра ведь конкурс?» «Да, интересная церемония», — ответил Дик Вольгод. «Этот конкурс сделает честь нашей округе». «Будет, разумеется, большая толпа в Спринг-Грове?» — спросил Джон Мильнер. «Весь город там будет, сударь», — ответил Дик Вольгот, тем вежливым тоном, каким говорит каждый серьезный колбасник с клиентом, только что купившим у него большой окорок. «Подумать только, такая выставка!» Джон Мильнер насторожился. У него положительно захватило дыхание. Как могли догадаться, что он хотел выставить Тома Краба в Спринг-Грове? Но он только сказал: «Значит, не бояться запозданий, которые всегда могут произойти?» «Ни в коем случае!» И так как в эту минуту в лавку входил новый клиент, то Джон Мильнер вышел на улицу слегка озадаченным. Можно понять его состояние, представив себя на его месте. Он не сделал еще и 100 шагов, когда на углу 5-й перекрестной улицы внезапно остановился, совершенно пораженный, поднял руки к небу и выронил окорок на тротуар. Там, на стене угольного дома, виднелась афиша, на которой красовались написанные большими буквами слова: «Он приезжает! Он приезжает! Он приезжает! Он приехал!» Действительно, это переходило уже все границы. Как пребывание Тома Краба в Цинциннати всем известно? Знали, что нечего было бояться, чтобы чемпион Нового Света опоздал к назначенному сроку? Это объясняло то оживление, ту радость, которые испытывали все жители города, и то удовольствие, которое проявлялось в словах колбасника Дика Вольгота. Безусловно, чересчур трудно, скажем, даже невозможно знаменитому человеку избежать всех неудобств, связанных с его славой, и приходилось навсегда отказаться от мысли о возможности набросить на плечи Тома Краба покрывало строгого инкогнито. Другие афиши были еще более красноречивы и, не ограничиваясь одним извещением о его приезде, прибавляли, что он приехал прямо из Техаса и будет фигурировать на конкурсе в Спринг-Грове. «Нет, это уже слишком!» — вскричал Джон Мильнер. «Оказывается, все уже знают о моем намерении привезти туда Тома Краба. А между тем, я ведь никому ни слова об этом не сказал. Может быть, только я когда-нибудь говорил об этом в присутствии Краба, и Краб, который вообще никогда ничего не говорит, на этот раз кому-нибудь об этом дорогой разболтал?» «Ничем другим объяснить это невозможно». Вскоре затем Джон Мильнер возвратился в предместье Ковингтон. Придя в гостиницу, ко второму завтраку он ничего не сказал Тому Крабу о той неловкости, которую тот, очевидно, совершил, и, решив ничем не выказывать ему своего неудовольствия, провел с ним остаток дня. На следующее утро в 8 часов оба они отправились к реке и, перейдя висячий мост, стали подниматься вверх по городским улицам. Национальный конкурс скота происходил в его северо-западной части, в Спринг-Грове. Туда уже массами стекалась публика, которая, что не ускользнуло от Джона Мильнера, не проявляла никаких признаков волнения и беспокойства. Со всех сторон спешили веселые и шумные группы людей, любопытство которых, они это знали, должно было быть вскоре удовлетворено. Возможно, Джон Мильнер думал, что еще до своего появления в Спринг-Грове Том Краб будет узнан по своему исключительному росту и дородности. Черты его лица, его фигура столько уже раз воспроизводились фотографами и пользовались такой популярностью во всех, даже самых захолустных городках Союза. Но нет, никто им здесь не занимался, никто на него не оборачивался, никто и не подозревал, что этот колосс, приравнивавший свои шаги к шагам Джона Мильнера, был не только знаменитым боксером-бойцом, но еще и партнером матча Гипербона, тем самым которого игральные кости отправили в 35-ю клетку в штат Огайо, в город Цинциннати. Было 9 часов, когда они дошли до Спринг-Грова. Место, где происходил конкурс, было уже битком набито публикой. К шуму, производимому зрителями, присоединялись еще мычание, блеяние и ворчание животных, из которых избранные счастливцы должны были фигурировать на страницах официальных списков награжденных. Там были собраны великолепные представители овец и свиней самых лучших пород, а также молочных коров и быков. Более 400 тысяч экземпляров высылает ежегодно Америка в Англию. Там восседали рядом с известнейшими скотоводами и короли рогатого скота, пользующиеся почетом наряду с наиболее уважаемыми гражданами Соединенных Штатов. В центре помещалась эстрада, на которой должны были фигурировать выставленные экземпляры. В эту минуту Джону Мильнеру пришла в голову мысль растолкать толпу, устремиться к эстраде, ввести на нее своего спутника и громко крикнуть: «Вот Том Краб, чемпион Нового Света, второй партнер матча Гипербона». Какое громадное впечатление должно было произвести неожиданное появление на эстраде перед взволнованной публикой этого героя дня. И, толкая Тома Краба вперед, двигаясь как на буксире у этого колосса, он растолкал ряды зрителей и собрался уже вскочить на эстраду, но места на эстраде не оказалось. Оно было занято. И кем? Свиньей, громаднейшей свиньей, колоссальным продуктом двух американских пород. Полен Чайн и Ред Джерси, трехлетней свиньей, проданной за $250 еще тогда, когда она весила 1320 фунтов. Совершенно феноменальной свиньей, длиной около 8 футов, а высотой около 4. Причем окружность ее шеи равнялась 6 футам, корпуса 7,5, вес же ее в данный момент составлял 1954 фунта. Вот этот-то образец семейства Суильян и был привезен из Техаса. Это о его приезде было напечатано на всех афишах Цинциннати. Это на нем сосредоточилось в этот день все внимание публики. Это его привел на эстраду при громких рукоплесканиях счастливый владелец. Так вот, перед какой новой звездой померкла звезда Тома Краба. Перед чудовищно колоссальной свиньей, которая должна была быть премирована на конкурсе Спринг-Грова. Сраженный такой неожиданностью, Джон Мильнер остановился, попятился. Потом, сделав знак тому крабу следовать за собой, отправился обратно в отель, выбирая самые пустынные улицы, и разочарованный, пристыженный, заперся в своей комнате и весь день не выходил из гостиницы. И если когда-нибудь городу Цинциннати представлялся случай вернуть себе название города Поркополиса, свиногород, который у него отнял Чикаго, то это было именно 30 мая 1897 года.